потому что мне не хватает элементарных знаний, как это сделать. Вспомни, когда я изучал духовный доспех этапа ученика, мне в этом помогал владыка Нургалли. Он точно знал, как работают сопряженные. Но сейчас у нас нет ни его, ни наставника Герлона, ни безопасного источника этапа владыка, чтобы проложить еще один меридиан. Сейчас, во время сопряжения, я попробовал сформировать обычный канал связи. Стандартный, как у всех учеников. Вот только энергия, которой я обвязывал узлы, не выдерживала соседства с меридианами с силой владыки. Она испарялась раньше, чем я успевал наматывать ее на узел. Без источника мы сейчас мало на что способны, и это ограничение, с которым нужно смириться. Да, я направил силу из ядра энергии в нужный канал, но она там долго не задерживается. Полагаю, потребуется очень много времени, чтобы меридиан сформировался сам собой. В первом поясе лет 300, не меньше. Значит, нам нужен наставник Герлон, заключила Вилея. Заберем энергию у него еще раз. Либо нужно найти аномалию этапа владыки, хотя бы мастера. Если мы пустим сердце аномалии этапа мастера, его хватит на два меридиана, один тебе, другой мне. Понятия не имею, честно ответил я. Нужно проверять. У тебя, случайно, нет лишнего сердца аномалии этапа мастер? Вот и у меня нет. Что говорит сердце по поводу аномалий? Ничего. Оно еще не пришло в себя после поглощения предыдущей. Нужны две недели. Вилея даже смутилась на мгновение. До нее дошло, что не поглоти она бездумно аномалию, мы могли бы проверить создание меридиана уже сейчас. Тогда ждем встречи с Клайдом Феном. Сейчас, как мне кажется, это единственный способ развиваться дальше. Разве что наставник Герлон внезапно не явится к нам в гости и не предложит сожрать у него еще один меридиан. Но на такой подарок неба я не рассчитываю. Так, нам на учебу через 2 часа, нужно что-то пожевать. Спускаемся в столовую или едим дома? Опять бесишь. Ты видел здешнюю столовую? Она некрасивая. В таком случае, жена, накрывай на стол. Вилея улыбнулась, ей нравилось за мной ухаживать. Она видела в этом какой-то особый тайный смысл, когда подносила мне блюдо, наливала чай, даже остужала его своим дыханием, если он получался слишком горячим. Причем все это она делала настолько естественно, красиво, маняще, что мне с трудом удавалось удерживать себя от того, чтобы не наброситься на свою жену и не уменьшить количество восстановлений меридианов на единицу. В такие моменты Вилея совершенно не походила на грозного и опасного демона. Она была самой женственностью. Занятия в школе делились на 3 блока. Вначале шла теория, к нам в аудиторию являлся наставник и рассказывал о той или иной теме. На это отводилось от 1 часа до 4, в зависимости от темы и предмета. Теории у музыки, например, почти не было, в то время как шахматы и управление энергией занимали до 4 часов. Затем был перерыв на прием пищи, после чего теория превращалась в практику. Мы отрабатывали техники, навыки, играли в шахматы, демонстрировали свое искусство владения пипой, просто отвечали на вопросы, в зависимости от типа урока. Это еще 3-4 часа. Затем вновь отдых и 3-й блок занятий, физическая тренировка. Она длилась до тех пор, пока Иорис не скрывался за горизонтом. Тренера по физическому развитию никаких поблажек нам не давали. Мой нелюбимый тип занятий, мне никогда не удавалось здесь быть первым. Дарна и Вилея физически были сильнее всех в классе и, как мне кажется, всего 1-го курса. Они с легкостью выполняли упражнения, на которых остальные, включая меня, потели. И поделать с этим я ничего не мог, тело просто было не готово к таким нагрузкам. Так прошли 2 недели. Наш рейтинг постепенно приближался к 3-значной цифре. Всю неделю, пока остальные студенты занимались дуэлями, я таскал Вилею домой, где пытался разобраться с техниками воинов. Я не верил в тупик. Существовала проблема, которую нужно было решить, но почему-то я не находил решения. Нужный меридиан упорно не желал формироваться. Энергия с духовных камней перехватывалась соседними каналами силы, да и сами меридианы все время стремились обнулиться. Ситуация была крайне неприятной. Плюс тигры явно что-то задумали. Все 2 недели нас никто не трогал. Ни одногруппники, ни старшие курсы. Складывалось ощущение, что школа духовной силы вовсе позабыла о 2 искателях. Единственная положительная новость за это время была в том, что мне все же удалось увидеть Кармина и Эльду. Издали, конечно, но я запомнил их энергетическую структуру и теперь, при первом удобном случае, обязательно их найду. «Искатель, я вызываю тебя на дуэль». Эта необычная фраза поймала меня после теоретических занятий по музыке, где нас учили читать ноты. Мне хватило одного занятия, чтобы разобраться во всем хитросплетении этой науки, так что на занятия я ходил сугубо за компанию с Вилеей, ей теория музыки давалась крайне сложно. Учитывая, что игра на музыкальном инструменте является едва ли не единственным делом, где я не мог помочь своей жене, то и заниматься она должна была со всем рвением. Я обернулся и увидел щуплого парня ниже меня ростом. Бронзовый ученик, ничего выдающегося. Мало того, что не из нашей группы первокурсник, так у него еще и карие глаза представителя клана Феникса имелись. За спиной молодого человека находился чехол с пипой. У всей нашей группы были такие же, пространственных карманов, как у нас с Вилеей, ни у кого из обычных студентов не было. Даже у старосты Дарны. «Дуэль в чем?» – уточнил я, следуя правилам. Не таким я видел своего первого противника, но, раз он вызвался сам, отступать права у меня нет. Иначе на моем жетоне действительно появится трехзначная цифра. Игра на пипе. Какой у тебя рейтинг факультета медитаций? Нулевой. Я еще не занимался набором рейтинга, опешил я. Такого вызова я точно не ждал. Позволь уточнить, почему я? Откуда ты вообще узнал обо мне? Наставник Хапсот сказал, что в элитном классе первого курса есть искатель, что умеет чувствовать музыку. Хочу проверить его слова. Ты музыкант? Наставник Хапсот был тем самым преподавателем, что только что вел у нас теорию музыки, а через 2 часа будет вести практику. Да, он пару раз хвалил меня за игру, но я просто воспроизводил мелодию по нотам, не отдаваясь ей полностью. С чего вдруг я чувствую музыку? Я Иарбар, младший сын великого музыканта, мастера Бионбара, с такой гордостью произнес парень, словно одно это должно было объявить меня проигравшим. Вот только, к сожалению, особого почтения к неизвестным даосам я не испытывал, но на всякий случай уточнил. Бар, это же род из 3-го пояса, я не помню тебя в школе 0-го пояса. В 0-м я заканчивал школу иллюзий ветра, но в 1-м решил перейти в школу духовной силы. Она считается лучшей. Ты принимаешь мой вызов? Я, искатель Зандр, принимаю вызов Иарабара на музыкальную дуэль. Какой твой рейтинг факультета медитаций? 32 единицы. Дуэль предлагаю провести сейчас. Пусть наставник Хапсот нас рассудит. Рейтинг 32 единицы. Какой замечательный рейтинг. Знать бы еще, что он означает, вообще было бы идеально. Иарбар на 32-м месте, у него 32 непонятных очка, которые я могу получить. Видимо, нужно все же детальнее погрузиться в мир рейтинга, иначе на аукцион мы с Вилеей так и не попадем. Раз нас никто не вызывает, придется исправить это недоразумение и превратиться в весьма агрессивного студента. Должны же, в конце концов, кураторы других курсов жаловаться нашему куратору на нерадивых искателей. Наставник очень удивился, увидев вошедшую в аудиторию толпу. Вся наша группа в полном составе решила посмотреть на то, как помощник старосты будет сражаться в музыкальной битве. Это не техниками бросаться и кулаками махать. Здесь требовалось нечто иное, и не факт, что это иное у меня было. Всем хотелось посмотреть, как я проиграю. Осталась даже Дарна, словно ей тоже была интересна вся эта мышиная возня. За эту неделю от старосты я не услышал в свою сторону ни одного слова, не увидел ни одного взгляда. Казалось, ее вообще нет, хотя аудитория была готова к занятиям каждый день. «Наставник, прошу быть судьей на нашей дуэли». Иарбар поклонился наставнику. «Мы будем сражаться на пипах». «Какая интересная и неожиданная дуэль», — ухмыльнулся наставник музыки. «Давненько в стенах школы духовной силы первого пояса не устраивалось подобное. Что же, давайте посмотрим. У каждого будет 5 минут, чтобы проявить свой талант. Оценку дает не только артефакт школы, но и наставника Хапсот. Первым начинает тот, кто вызвал соперника на дуэль. Иарбар, тебе необходим инструмент, я буду играть на своем». Щуплый юноша снял чехол, и аудитория ахнула, когда его содержимое увидело свет. Это не была пипа в прямом смысле этого слова, это было произведение искусства. Даже не знаю, как его описать. Прежде всего, это был артефакт 3-го пояса, привязанный к Иарубару. Пипа была выполнена из цельного куска дерева, переливающегося в пробивающихся через окно лучах Иарис. На музыкальном инструменте имелась красивая роспись, а также было нанесено несколько весьма непонятных печатей. Тот, кто изготовил этот инструмент, был не просто мастером своего дела, он был настоящим гением. Но самое невероятное и чарующее в Пипе оказалось то, что она была красного цвета. То, как загорелись глаза Вилли, когда она увидела инструмент, говорило о многом. Моя жена умудрилась сдержаться и не выпалить прилюдно, что она хочет такую игрушку, но всем своим видом показывала, что Пипа ей нужна. «Твои 5 минут начались, твори». Судя по всему, наставник музыки прекрасно был знаком с Эром, поэтому даже не предложил тому выбрать какую-то мелодию. Юноша не подвел, аудиторию наполнили чарующие звуки, многократно усиленные печатями Пипы. Складывалось ощущение, что мелодия пробирала до самых костей, вызывая улыбки, гнев, раздражение или счастье. Либо, скорее всего, все это одновременно. То, что играл Эр, даже близко не стояло возле стандартной программы обучения. Пальцы музыканта носились по струнам, словно жили своей жизнью. Он погрузился в состояние медитации, растворившись в музыке. Он и был самой музыкой. Вот только, даже не знаю, как это назвать. В том, что творил Эр, не было чего-то важного, того, без чего музыки не должно существовать. В ней не было неба, дай твоему косноязычному искателю ассоциацию. В музыке не было гармонии, как бы это странно ни звучало. Она была совершенна, Эр не допустил ни одной ошибки, но при этом музыка была без гармонии. Да, мне определенно стоит больше читать, нужно расширять свой словарный запас. 5 минут спустя, когда последние звуки Пипы умолкли, аудитория взорвалась аплодисментами. Хлопали все, редко когда удается услышать идеальное произведение в исполнении настоящего гения. То, что Эр был гениальным музыкантом, я уже осознал. Неплохая интерпретация георгской мелодии, заключил наставник Хапсот. Должен признать, Эр, сегодня ты превзошел все мои ожидания. Начисляю тебе дополнительных 10 баллов рейтинга факультета медитации и официально заявляю о том, что ты являешься первым студентом начального года обучения, что успешно сдал выпускные испытания по моему предмету. Прошу артефакт школы внести соответствующие записи в журналы. Зандр, твой черед. Тебе необходим инструмент, я буду играть на своем, ответил я по аналогии с Эром и достал пипу, купленную еще в нулевом поясе. Простая, без единого усиления, по сравнению с предыдущим инструментом и вовсе неказистая, она, тем не менее, была мне дорога. Эту пипу купил мне наставник Герлон, что делало ее самым мощным артефактом нашего мира по умолчанию. Твои 5 минут начались, твори. Я вспомнил слова наставника о том, что Эр играл интерпретацию георгской мелодии. Решение о том, что делать, пришло мгновенно. Если и оценивать игру двух музыкантов, то следует это делать по одному и тому же произведению. Вот только играть я буду так, как подсказывает мне мое чувство прекрасного, а не совершенная память. Моменты, которые вызывали у меня ощущение неправильности, я самым бессовестным образом менял на то, что считал более идеальным. Наставник Хапсот решил, что я чувствую музыку. Что же, не буду его разочаровывать. В какой-то момент мне показалось, что одних движений пальцев недостаточно, все же у меня был простой инструмент, а не артефакт. Поэтому я мысленно потянул из одного сопряженного канала энергию, вплетая ее в свою музыку. Понятия не имею, можно ли так делать, но, раз я не сбиваюсь с ритма, а меня никто наглым образом не прерывает, нарушений в моих действиях нет. Когда энергии почему-то стало мало, я, уже не думая, начал тянуть ее из другого меридиана. Музыка поглотила меня целиком, и думать о таких мелочах, как обнуление меридиана этапа владыка, уже не хотелось. Важно было играть. Когда я закончил и открыл глаза, выходя из медитации, аудитория молчала. Не было ни криков, ни хлопанья, ничего. Все сидели, словно погруженные в какой-то транс, и никак не могли из него выйти. Пришибло даже Вилью. Моя жена сидела с закрытыми глазами и шаталась взад-вперед. Постепенно народ начал приходить в себя. Первым глаза открыл наставник Хапсот, за ним Дарна, Эри, наконец, вся оставшаяся группа, включая Вилью. «Как это возможно?» — послышался чей-то ошеломленный голос. «У меня меридиан появился. Я барьер сломал. И у меня тоже. Сразу два». Слова, что звучали от одногруппников, были весьма странными. Я оценил их всех духовным зрением и с трудом удержался от того, чтобы не упасть там, где стоял. Всего в аудитории, кроме меня и наставника, находилось 48 человек. У 47 из них, за исключением Вилли, только что сформировалось по одному, а у кого-то сразу два новых меридиана. У всех, включая Дарну. Опешив, я оценил свои ресурсы и тяжело вздохнул, сразу 5 сопряженных меридианов опустили. Каким-то образом я отдал свою энергию всему классу, особо их об этом не спрашивая и, если я правильно понимаю произошедшее, не причиняя боли. Еще раз оценив Вилию, я часто задышал, музыкальное произведение не прошло стороной и ее. У моей жены появился зародыш будущего меридиана, еще не канал, но уже некое устойчивое образование этапа владыки. Оно еще не могло удерживать в себе энергию, но его уже не могли сжигать соседние каналы. Этот меридиан мог вкачивать в себя энергию и, как мне казалось, во время нашего единения окончательно сформируется в устойчивый канал. С замиранием сердца я оценил свое состояние, и улыбка все же появилась на моем лице. У меня имелся точно такой же, как и у Вилли, зародыш будущего меридиана. Зандр, позволишь посмотреть на свою пипу? Это артефакт? Нет, наставник, это обычный инструмент. Прошу. Я протянул преподавателю музыки свою пипу и положил руку на жетон. Он нагрелся, показывая, что артефакт школы и наставник Хатсот сделали свой выбор о победителе нашей дуэли. На обратной стороне жетона появилось 4 новых надписи. По одной на каждый факультет. 3 строчки показывали четкий ноль, но одна, напротив факультета медитации, отображала 32 единицы рейтинга. Эрбар поставил на это соревнование все, что у него было, настолько был уверен в собственной победе. Вот только, судя по его лицу, он ни о чем не жалел. Не думаю, что, вызывая меня на дуэль, парень рассчитывал открыть себе 2 новых меридиана. Инструмент из нулевого, как необычно. Ты в курсе, что он практически разрушился? Да, наставник. Придется менять, а этот ставить на почетную полку. Эту пипу подарил мне владыка Герлон, мой наставник. Он обучал меня музыке, поэтому у меня нет права выбрасывать его дар. Сила, заложенная в предмет нулевого, не видна обычным зрением. Она находится глубоко в душе этого инструмента, в его основе. Благодаря чему ты всего за 6 часов усилил весь свой класс? 6 часов? Разве ты не знал? Ты играл 6 часов, закачивая в своих одногруппников энергию. Признаться, с таким мне никогда не доводилось сталкиваться. Почему твоя пипа не делала этого на предыдущих занятиях? Потому что мне не требовалось выигрывать дуэль, наставник. И, как уже сказал, я знал, что мой инструмент может пострадать. Боюсь, это была разовая акция. Пока владыка Герлон не подарит мне новый инструмент, еще раз усилить класс мне не удастся. Жаль, было бы интересно посмотреть, что еще может твоя практически сломавшаяся пипа. Начисляю тебе дополнительных 10 баллов рейтинга факультета медитации и официально заявляю о том, что ты являешься 2-м студентом 1-го года обучения, что успешно сдал выпускные испытания по моему предмету. Прошу артефакт школы внести соответствующие записи в журналы. Студенты, сегодня урок закончен. Мне нужно осмыслить все, что я сегодня услышал и увидел. Этот год обещает быть интересным. Глава 4. Четверокурсники, кто из вас Архат? Я, студент 1-го курса Зандр, которого лишили права на обучение артефактному делу, вызываю его на дуэль по изготовлению артефактов. Кто из вас, Слабаков, Фат? Я, студентка 1-го курса Вилея, вызываю этого труса на дуэль по рукопашному бою. Четверокурснику Толу приготовиться. Займусь тобой сразу после Фада. Живей, мальчики. Ноги в руки и подбежали к своей госпоже. Кто-нибудь утихомирьте эту сумасшедшую. Как же достали эти искателя? А да, мы действительно всех достали. После музыкальной дуэли я осознал, что дальше тянуть нельзя, иначе аукцион пройдет мимо нас. Так как тигры явно отказывались нарываться сами, пришлось нам самим открывать на них охоту. Вначале мы с Вилли шли на центральную площадь, где находилось 21 стела, показывающие рейтинг студентов. По одной на каждый факультет курса, общий для курса и единый на всю школу возвышения. Мы подходили к стелам 4-го года обучения, смотрели на самый верх, где были написаны имена лидеров факультета, после чего шли и отлавливали их по всей школе. Дуэли между курсами не запрещались, а опытным путем было выяснено, что победа первокурсника над четверокурсником приносит первому гораздо больше рейтинговых баллов, чем сражение с одногодками. Вот мы и открыли охоту на старших, не забывая, конечно же, и о своем потоке, если кто-то слишком высоко взбирался в рейтинге, угрожая сместить нас с вершины, мы тут же отправлялись на встречу с таким человеком. Причем контролировали мы всего 3 стелы, факультетов артефакторики, медитации и боевых навыков. Алхимию не трогали, учебники, что нам выдали, были слишком простыми и не содержали ничего особенного. Да, куратор выдал книги сразу за все 4 года, даже нашел что-то редкое, но толку от этого всего не было. Алхимия, как становилось постепенно понятно, проплывала мимо нас. Испытания-то мы определенно сдадим, победить в дуэлях по изготовлению пилюль не получится. Несколько раз особо хитрые студенты вызывали нас на дуэль по алхимии, которую мы, что естественно, проигрывали, оставаясь на нулевом рейтинге, но мы тут же отыгрывались на таких глупцах. Вначале я вызывал его на дуэль музыки, затем на дуэль духовного зрения, затем на дуэль по изготовлению артефактов и заканчивала все уже Вилея, избивая решившего возомнившего себя самым хитрым студента до полусмерти. Но что мне нравилось больше всего, за 3 недели мы так никого и не убили. Даже после дуэлей по боевым навыкам все оставались живы, но совершенно нездоровы. То, во что превращало Вилея четверокурсников, вызывало сочувствие даже у преподавателей, присутствующих на наших дуэлях. Моя жена ломала ноги, руки, ребра, челюсти, один раз разошлась и сложила своего противника пополам через спину. Я тоже не отставал, превращая техникой таранный удар внутренности своих противников в кровавую кашу, но не добивая их. Почему? Прежде всего, мы же не звери какие-то, верно? Зачем убивать всех подряд? Ладно, шучу. Никакой жалости к своим противникам мы не испытывали. Они явились в клан Феникса и навязывают здесь свою волю. Да, мы могли всех убить и нам бы за это ничего не было, но убийство – это слишком простой выход для тигров. Это только обозлило бы сильных, заставило бы их упорней работать, совершенствоваться. С чего вдруг мы должны становиться толчком развития для чужого клана? Но вот боль, которую проигравшие испытывали после боя, это все остается с ним надолго. Это порождает страх, желание сбежать от безумцев и не попадаться им на глаза. Это формировало преграды в развитии. В итоге получилось так, что встречи с нами избегали практически все, кроме самых упорных. Да, попадались и такие кадры. Один четверокурсник, Мириндрул, ежедневно вызывал меня на бой на Цзянь. Я, что естественно, проигрывал, мечом он владел значительно лучше меня. Я сразу же вызывал Мирина на поединок техник, вынуждая преподавателей применять лечение, но результата это не приносило, количество возвращаемых баллов было меньше, чем теряемых. В итоге Мириндрул добился своей цели, как и по алхимии, по боевым навыкам у меня был идеальный ноль. Он нашел мое слабое место и бил в него каждый день. Вилея даже предложила прикончить гада, что ее бесил, но я постоянно ее останавливал. У меня не было цели попасть на верхнюю строчку центральной стелы, где указывался рейтинг всей школы, меня заботил только общий рейтинг первого курса, где я уверенно находился на 4-м месте. Дарна, что было вполне естественно, его возглавляла, на 2-м и 3-м месте, что тоже неудивительно, находились Кармин и Эльда. Их мы старались не трогать, хотя пару раз Вилее все же приходилось опускать вниз слишком подобравшегося к ней Кармина. Если в работе с Цзянь Вилея проигрывала, Кармин превратился в настоящего монстра, то в рукопашной схватке или использовании техник у него не было ни единого шанса. Так вот, почему я не хотел убивать Мириндрула? Потому что считал это вызовом. Его упорство было мне только на руку, словно само небо выставило этого тигра против меня, чтобы я постоянно развивался. У меня было катастрофически слабое тело, не помогали даже пилюли, которые куратор Харсот скармливал мне ежедневно по несколько штук. Тело уткнулось в барьер и категорически не желало его преодолевать. Однако ежедневные тренировки с Мирином приносили свои плоды, чтобы избежать боли, мне приходилось совершенствоваться, учиться новому. Нельзя убивать того, кто делает меня сильнее. Да, теоретически я могу отодвинуть барьер еще дальше и сформировать меридианы путем гармонии музыки и энергии сопряженных меридианов, но меня останавливали слова наставника Герлона: чем дольше откладываешь проблему, тем сложнее ее будет решить в будущем. Учитывая, что у меня был нулевой рейтинг сразу по 2 факультетам, свою 4-ю строчку в общем рейтинге 1-го курса я брал через факультеты медитации и артефакторики. Вилея висела на 6-м-7-м месте за счет 1-го места в факультете боевых единоборств и с горем пополам ползла в середине рейтинга медитации и артефакторики. Там проходили весьма странные дуэли, я находился неподалеку от своей жены и через аномалию управлял ее движениями. Чтобы привыкнуть к такому способу, требовалось время, так что какое-то время мы проигрывали просто из-за того, что либо я, либо Вилея медлили, слишком долго объясняя в аномалии, что нужно делать. Но постепенно наша синхронизация улучшалась, движения вели при формировании печати с каждым днем становились все четче, и требовалось меньше подсказок. Одну из дуэлей моя умница даже сама выиграла. Радости было столько, что до конца дня Вилия ходила с улыбкой до ушей. Все, что я сделал, рассказал ей про печать базы. Хитрые преподаватели факультета артефакторики, что являлись судьями на таких дуэлях, предлагали превратить в артефакт какой-нибудь заковыристый предмет, например, столовую или чайную ложку. Формально и там ложка, вот только символы основы у них разные. И, если ошибешься, никакого артефакта не получится. Причем ложки – это самый простой вариант. Наиболее распространенным издевательством преподавателей являлись кубики из дерева. Прежде, чем приступать к превращению такого кубика в артефакт, следовало выяснить точный материал, из которого он создан. Причем если этот якобы кубик имел хоть одно повреждение и являлся неидеальным, то это была уже совершенно другая база предмета. В общем, дуэли среди артефакторов мне нравились. На них я ощущал себя как рыба в воде, тем более что мне, наконец-то, удалось прочитать труды Хуан Луня для даосов этапа войны, немного выругавшись, отложить их в сторонку. Ситуация была уже знакомой. Печати артефактов этапа ученик фиксировались духовной силой, печати артефакторов этапа воин – особой техникой. Она тоже была в библиотеке основателя школы Серебряной Цапли, вот только для того, чтобы ее использовать, требовались отсутствующие у нас меридианы. Так что все многообразие интересных артефактов и способов их изготовления пришлось временно отложить. Класс, приветствуем куратор. Дарна вскочила первой, как только в аудиторию вошел Харсот. Что удивительно, не один. С ним шли Камин и Эльда. 3 недели назад, когда мы только начали зарабатывать рейтинг школы, у нас с Вилеей состоялась встреча с куратором. Неофициальная, конечно же, вряд ли наставник школы возвышения мог официально требовать от своих студентов, чтобы те прекратили баловаться и начали убивать представителей клана Тигра. Куратор был недоволен, что за 2 недели мы прикончили только 2 студентов, да и то 1-го года обучения. Ему требовалось больше трупов, значительно больше. Тогда-то мне и пришла идея калечить студентов, не убивая их. Куратору идея не понравилась, но 2 недели спустя он вновь вызвал нас к себе и выдал по духовному камню этапа воин из своих запасов в качестве награды за отличное воплощение его планов. То, что получалось, Харса Сота устраивало. 2 тигров уже перевелись в другую школу, не выдержав ежедневных избиений. Тогда же у нас состоялся разговор о том, что это за элитный класс такой, где учатся бесполезные студенты. Услышанное мне не понравилось, выпускники элитного класса считались крайне востребованными и желанными даосами, потому влиятельные дома тигров делали все, чтобы их дети попали именно в элитный класс. Связи, подкупы, взятки, угрозы, в дело шло все. По факту оказалось, что элитный класс – это не класс лучших, это класс с богатых и тех, у кого есть связи. То, что в нем затесались 3 представителей клана Феникс, случайность, которую многие хотели исправить, это Кармин и Эльда. Новые ученики элитного класса 1-го года обучения, неожиданно для всех заявил куратор. Отныне они являются частью нашего класса. Студенты, займите свои места. Куда садиться? Вопросов у наших новых одноклассников не возникло. На 1-м ряду были заняты только 3 парты. Вот только вместо того, чтобы спокойно сесть где-то сбоку, Кармин подтащил к паре Вилии еще 2, после чего они с Эльдой присоединились к нашей группе. Вилия посмотрела на наглецов, но ничего не сказала. Она считала Кармина достойным бойцом, так что не возражала, чтобы тот сидел рядом с ней. Что до Эльды, мы ее еще так и не поняли. За прошедший месяц, на самом деле, мы толком не пересекались. Голубоглазая Эльда была одной из лучших во всем, что касалось факультета медитации, использования техникой даже в рукопашном бою, но забирать у нее очки рейтинга мне было не нужно. Хватало тигров. «Готова сегодня проиграть?» – прошептал моей жене неунывающий обладатель серебряных волос. Вилия пнула его локтем, из-за чего Кармин едва не свалился со стула, но возню пришлось отложить, куратор еще не закончил. Прошел 1-й месяц обучения. Элитный класс с 1-го года обучения продемонстрировал всей школе духовной силы 1-го пояса, насколько он слаб и бездарен. Элита школы находится на 3-м месте среди первокурсников. Это не просто позор, это катастрофа. Сейчас я назову 3 имени. Те, кого я назвал, подходят ко мне. Куратор вызвал к себе самых слабых, ученики медного ранга, что так и не продвинулись в своем возвышении. Двое из них и вовсе не смогли открыть новых меридианов за целый месяц. Тот, что был сформирован 3 недели назад мной с помощью музыки, был единственным их приобретением в школе. Когда вся троица встала рядом с куратором, не понимая, для чего их вызвали, Харсот продолжил: «Вы являетесь позором не только элитного класса, но и всей школы духовной силы. Вам больше нет места в моем классе. Отныне вы студенты 6-й группы. Пошли вон, вы не смеете меня выгонять», — возмутился один из парней. «Не только смею, но уже сделал это. Ты больше не студент элитного класса. Проверь свой жетон». Все трое посмотрели на висящие на шее амулеты. Говорливый покраснел, после чего с нескрываемой злостью произнес, обращаясь к куратору: «Я этого так не оставлю. Мы еще посмотрим, кто вылетит из этого класса. Староста, в аудитории присутствуют студенты других групп. Обеспечь порядок». Дарне достаточно было встать со своего места, чтобы вся троица скрылась за дверью. По итогам первого месяца были определены 10 лучших студентов первого года обучения, которым даровано право 3-дневного посещения столицы. «Я крайне недоволен, что всего 5 моих студентов вошли в этот список. Такого слабого элитного класса не было, кажется, за всю историю школы духовной силы первого пояса. Студенты Дарна, Зандр, Вилея, Кармин и Эльда, вы можете выбрать любые 3 дня в течение следующего месяца, когда пожелаете посетить столицу. Вам будет предоставлена самоходная повозка, а также оплачен номер в лучшей гостинице Хардеса за счет школы духовной силы. Право на выезд зафиксировано в ваших жетонах. Если ситуация повторится через месяц, я выгоню из класса сразу 10 бездарностей. Видимо, меня не все услышали, что это непростой класс и отсидеться не получится. Через месяц я буду ждать первого места в рейтинге». С этими словами куратор развернулся и широким шагом покинул аудиторию. Пришлось подниматься и нам с Вилеей. Дарна сообщила всей группе, что расписание изменилось и сейчас будет урок алхимии, так что нам следовало покинуть аудиторию. Преподаватели отказывались читать лекцию, пока в группе находились искатели. Таково распоряжение декана их факультета. С наставниками по артефакторике такой проблемы не возникало. Наоборот, им нравилось с нами работать, потому что мы с Вилеей никогда не ошибались с базой, а также использовали весьма нетривиальные решения. Дошло до того, что неделю назад, когда на одной из дуэлей, суть которой заключалась в скорости создания артефактов, пришла идея использовать формацию, мне сообщили о том, что декан факультета артефакторики желает со мной встретиться. Сразу идти к декану не стал, но и отказываться от приглашения не мог. Что-то подсказывало, что мне нужна эта встреча. Вернусь из столицы, обязательно схожу в гости к Дестудрулу. Зандр, постой, у тебя сейчас найдется несколько свободных минут. Мы с Вилеей даже переглянулись. Впервые за месяц красноволосая красавица посмотрела в мою сторону и даже произнесла несколько слов. Причем в них не было приказа или распоряжения, что было весьма необычно. Дарна ничуть не смущалась приказывать нашим одноклассникам. Именно приказывать, а не просить. Несогласных лидер рейтинга первого курса просто давила, как каких-то блох. Только что ногами по их валяющимся телам не прыгала. В аудиторию вошел преподаватель алхимии и демонстративно кашлянул, призывая нас с Вилеей убраться. Я кивнул Дарне и, взяв Вилею за руку, пошел на выход. Красноволосая последовала за нами. Алхимик ничего не сказал на такую наглость, его заботило только то, что на занятиях не будут присутствовать искатели. Остальные могли делать все, что им заблагорассудится. Учиться никто никого не заставляет. Бездарности просто не выживут в этом мире. Вилея, прошу разрешения провести разговор в твоем доме. Дарна, кажется, задалась целью ввести нас в состояние полного шока. Красноволосая демонстрировала неплохие знания о быте и привычках демонов. Считалось, что дома принадлежат женской половине демонов, являясь их опорой и основой всего существования. То, что Дарна спросила у Вилеи, является высшей формой уважительного отношения одной самки к другой. Дарна признавала главенство Вилеи в конкретном доме и не собиралась его оспаривать. Моя сбитая с толку жена только кивнула, и вскоре мы очутились в красном домике. Дарна сняла с шеи амулет и, поежившись, с тяжелым вздохом вернула его обратно. «Здесь тоже слабо. Если ты о том, что тебе не хватает энергии, сходи на вершину. Как будто меня туда кто-то пустит», — усмехнулась Дарна. «Ты видел, кто сидит внутри горы? Мое духовное зрение не проходит сквозь камень, как, впрочем, у любого другого студента. Зандр, давай хоть сейчас ты не будешь строить из себя слабого и убогого, предлагаю заключить временное перемирие до окончания школы. Мы можем быть полезны друг другу. Перемирие, разве между нами была война? Насколько я помню, будущая супруга Бутча Фена просто сдала нас клану Феникс, решив выслужиться перед старшими. Никакой войны, и ничуть об этом не жалею. Случить подобное еще раз, повторила бы без тени сомнений. Клан превыше всего. Именно поэтому я и хотела поговорить с вами наедине. Мне нужна ваша помощь. Мы не работаем с предателями, заявила Вилея. Неправильно выразилась. Мне ваша помощь не нужна. Помощь нужна клану. Вы видите, что происходит в школе духовной силы. Что происходит в нашем классе. Повсюду тигры. Они кругом. Отец прислал мне страшные цифры. В нашей школе возвышение 70% студентов принадлежат клану тигра. В других школах ситуация еще хуже. В школах нефритового цветка и иллюзиях ветра процент тигров достигает 90. Что говорит о том, что Дом Сот полностью провалил управление югом империи. Что говорит о том, что клан тигра решил подмять под себя весь юг и север империи. В клане дракона ситуация аналогичная, их отпрыском негде учиться. Ибо все места заняты великими домами западного клана. Даже стесняюсь спросить, откуда у тигров столько народа. 4-5 детей для клана тигров – минимальная норма. У них даже закон есть, накладывающий народа повышенные налоги, если они не выполняют план по рождаемости. Глава клана тигра спит и видит, чтобы помять под себя всю империю. Для этого нужны люди. Вот они последние 50 лет и занимаются тем, что плодятся. Зандр, что ей от нас нужно? Вилею начало бесить присутствие красноволосой. Нам вот это все про тигров зачем? Дарна хочет объединить студентов Феникса под свое крыло, чтобы все, у кого нет зеленых глаз, объединились в один большой кулак под ее началом. Перевод Кармина Эльды в нашу группу. Твоих рук дело? Да, было тяжело, но я сумела доказать необходимости продавить совет школы. Куратор меня поддержал. Он, как и я, видит проблему с засилием тигров. Так пусть объединяет, мы-то здесь при чем? Все еще не понимала Вилея. Я уже объяснял наставникам, что пипа сломалась. Кажется, я догадался, что от нас хочет Дарна. Я поговорила с Эаром Баром. Он уже написал письмо отцу. Пока же тот изготавливает для тебя инструмент, Эар с огромным удовольствием предоставит тебе свою пипу. Зандр, я ее сейчас выгоню. Вилея начала злиться. Объясняй. Я хочу, демон, чтобы твой муж стал для моих людей символом развития. Я не понимаю, каким образом, но он умудрился открыть меридианы сразу 50 студентам. Я слишком хорошо уже вас знаю, чтобы полагаться на случайность. То, что твой муж сделал один раз, может повторить и второй. У меня сейчас нет власти и силы среди первого курса, среди студентов клана Феникс. Все боятся выступать в открытое противостояние с тиграми. Но, если к противостоянию добавить открытие меридианов, ко мне присоединится большая часть учеников Феникса. Мы станем сильнее. Тигры, эти бездари, да они мухи победить не смогут. То есть тебе не показалось странным, что в четвертом и третьем курсе так мало студентов? В первые 3 месяца в школе возвышения остаются только первые 2 курса, да бездарности из старших, чьи семьи платят огромные суммы за то, чтобы их чада закончили школу. Все сильнейшие старшекурсники сейчас покоряют аномалии, развиваются, усиливаются. В школе духовной силы первого пояса принадлежит 8, теперь уже 9 аномалий, 3 желтых, 2 красных, 3 синих и даже 1 черная. Как думаешь, где сейчас сильнейшие четверокурсники тигров? В желтой? Нет, они под предводительством первых заместителей главы сидят в черной аномалии. Когда они вернутся, в школе начнется бойня. Тигры будут охотиться на студентов Феникса, вырезая их по одному. На третьем и четвертом курсах не осталось ни одного представителя моего клана. Если мы будем разобщены, нас просто перебьют по одному. Да, меня трогать не станут. Кармина и Эльду тоже. Может еще и Эра. Но остальных перебьют. Я не могу этого допустить, потому пришла к вам за помощью. Мне нужен стимул, чтобы народ перестал бояться и начал объединяться. Чтобы они понимали, что только вместе можно стать сильнее. Тем, кто еще живой, нужна твоя музыка, Искатель. Клану нужна твоя музыка. Хорошо, клану что-то от меня нужно. На всякий случай напомню, я не вхожу в клан Феникс, а Вилея и вовсе демон. Чем больше людей сдохнет, тем ей лучше. Тебе наплевать на жизни сокурсников, Я искатель. Мне наплевать на жизни всего мира. Хорошо, я знала, куда шла. Если ты мне поможешь, по окончанию первого курса получишь это. Сегодня я получила письмо от отца. Заместитель главы клана Феникс гарантирует искателям Зандре и Вилье то, что изображено на картинке, если они помогут мне в школе духовной силы первого пояса. Дарна вытащила из кармана сложенный лист бумаги и разложила его на столе. Какое-то время мы с Вилье молча смотрели на рисунки, после чего моя жена подняла на меня ошарашенный взгляд. «Зандр, мне надо. Естественно, надо. Я буквально видел, как к подготовке к этой встрече задействовали всех, кто с нами хоть раз контактировал, включая Клайда Фена. Идея 100% принадлежала ему. Нас разобрали на составляющие, поняли, как купить и собрали обратно. Причем мы прекрасно понимали, что нас покупают, но отказаться от такого было невозможно. На картинке были изображены несколько видов одного и того же красивого, естественно красного, одноэтажного дома с великолепной мебелью. Статуи, обстановка, открытая терраса, даже качель для двоих, и все в красных тонах. Если такой дом появится внутри нашей пространственной аномалии, к счастью, Вилли не будет конца. Если же еще учесть, что этот дом можно будет воплощать, да, оно того стоило. Осталось понять, насколько сильно мы засунули руку в мышеловку. Допустим, обещание твоего отца делает общение с тобой значительно интересней. Перейдем к конкретным деталям. Что именно ты от нас хочешь получить? Глава 5. То есть ты со мной даже разговаривать теперь не будешь? Хмурая Вилея из-под лобья посмотрела на меня и промолчала. Дарна ушла, оставив меня один на один со злющей и расстроенной женой. Хотя все начиналось так хорошо. Я практически согласился работать с красноволосой, если бы не целый список заранее подготовленных условий. Причем не абы каких, на золотом артефакте контракта. Кто такой искатель? Это Даос, и один демон, кто путешествует по миру, предлагая свои услуги окружающим. Убить докучающего зверя, закрыть червоточину, отразить нападение демонов, найти что-то, чего никто найти не может, разобраться с аномалиями, которые остальные даосы обходят десятой дорогой. Этакие авантюристы или наемники, гуляющие по свету и демонстрирующие свое мастерство. Вот только кроме внешней, знакомой всем особенности, есть еще и внутренняя. Она заключается в том, что искатель всегда руководствуется собственным понятием о правильности. И это понятие зачастую не совпадает с понятием нанимателя. Да, искатель выполнит подписанный контракт или данное слово, вот только затем начнет насаждать добро в том виде, в котором он его понимает. То, что предложила Дарна, как раз противоречило всему, во что я верил. Как я сказал, начиналось все довольно неплохо и, в принципе, логично. Красноволосая наследница желала усилить студентов клана Феникс через мою музыку. Неплохая идея, на самом деле, энергии первокурсники заберут мало, а мне очень хотелось проверить свое мастерство на артефактной ППР. Основные затраты энергии из сопряженных меридианов пойдут как раз на наши свели и каналы силы. Вот только Дарна желала, чтобы это была не разовая, и даже не периодическая акция, а часть ежедневных тренировок, благодаря чему она желала сформировать себе армию золотых учеников. Далее, кроме музыки, нам с Вилли надлежало проводить ежедневные тренировки, прекратить жалеть тигров во время дуэли и начать активно проливать кровь. Особенно Дарна желала очистить элитный класс. К концу первого года в нем должны остаться только представители клана Феникс. Мы с Вилли должны были постоянно находиться возле Дарны, поддерживая ее статус, демонстративно советоваться с ней по всевозможным бессмысленным вопросам, чтобы все постепенно привыкли к тому, что мы – люди дочери советника главы клана. На самом деле список требований на этом не заканчивался, но я дальше слушать красноволосую не стал. Пока Вилея сидела и влюбленным взглядом смотрела на картинку своего дома, Дарна проворачивала свое дело, желая превратить нас в своих слуг. «Можешь прекращать, нам это не интересно», остановил я поток красивых формулировок и вернул ей золотой лист контракта. Было видно, что Дарна основательно подготовилась к разговору. Ее аргументы били в самую точку, вызывая ощущение творящейся несправедливости и необходимость срочно это исправить. Вот только стоило хоть немного подумать, игнорируя красивые лозунги, как возникало весьма неприятное осознание – нами просто хотят воспользоваться в своих целях. Дарна была истинной дочерью советника главы клана и, явись она с таким предложением к любому другому искателю, тот с радостью согласился бы на любые условия, лишь бы повергнуть всех, кто попирает добро. Вот только меня 4 года воспитывал один занудный, весьма противоречивый, но мудрый искатель, основа обучения которого заключалась в словах, зандр, мысли. Наставник Герлон заставлял меня использовать голову не только для того, чтобы принимать удары Вилли или поглощать еду. Он учил мыслить. В смысле неинтересно, Вилли услышала неприятную фразу и вернулась из своих грез. «Мы не станем принимать предложение Дарны», — повторил я и посмотрел в карие глаза красноволосой. «Если клану действительно нужна моя музыка, я готов ее играть. Вот только ты, по какой-то непонятной причине, даже не поинтересовалась, чего мне стоила та игра». Или великая дочь советника решила, что усиление 50 человек – настолько простое дело, что им можно заниматься ежедневно по нескольку раз. «Давай я тебя расстрою, это не так. Мой максимум – одна игра в неделю. Но для того, чтобы я так делал, мне необходим источник энергии. Причем обычными духовными камнями здесь уже не обойтись. Требуется сердце аномалии минимум желтого ранга этапа владыки». «Да, Дарна, ты не ослышалась, этапа владыки. Только с таким источником я смогу еженедельно проталкивать твою будущую армию в возвышении. Что же касается этого дома, спасибо, конечно, но нет, он нам не нужен. Зандр, Вилея, казалось, сейчас на меня набросится. Он нам не нужен», повторил я, выделяя каждое слово. Вилея явно хотела что-то сказать, но, увидев мой взгляд, умолкла. Моя жена нутром почуяла, что сейчас не время возмущаться, и умолка. «Обожаю ее. У меня есть соглашение с куратором Харсом Сотом, что я буду избивать тигров, вынуждая их покинуть школу духовной силы. Когда вернутся старшекурсники, если они вернутся, будем заниматься еще ими. Но прикрываться нами как щитом не получится. Как и сделать из нас своих послушных собачек. Принеси мне сердце аномалии этапа владыки, я буду еженедельно играть для твоих даосов. Это все, на что мы готовы пойти. Прежде чем просить у отца сердце, мне нужно убедиться, что твоя игра не была случайностью, что ты действительно можешь так делать». Дарна тоже умела торговаться. «Через 2 дня я соберу всех, кто изъявил желание ко мне присоединиться. 32 человека, все ученики тех или иных рангов. Докажи, что твоя игра действительно чего-то стоит, и тогда можно будет говорить о чем-то большем. Быть моим человеком». Дарна посмотрела на Вилью, замешкалась на мгновение, но продолжила. «Быть моими соратниками – это одно. Ради своих я готова расшибиться в лепешку, потому что они мои, они часть клана. Вы же хотите быть теми, кто якобы полезен, но при этом не является моим соратником. Это другое. Такие существа должны доказать свою полезность. То, что ты просишь, стоит огромных денег. Я должна четко понимать, к чему приведут эти вложения. 32 человека, Зандр, через 2 дня». С этими словами Дарна покинула наш дом, а Вилея решила демонстративно молчать. Какое-то время меня это полностью устраивало, я еще раз прошелся по всему разговору с Дарной. Это уже была не та взбалмошная и крикливая девочка, что в нулевом поясе. Это была опасная, умная и четко понимающая, что хочет от этой жизни дочь советника клана. Причем у меня возникло стойкое ощущение, что ее отец умудрился каким-то образом вернуть Дарну обратно в дом Фен. Причем не в качестве потенциальной безымянной, а как одну из будущих опор клана, разрешив ей пройти весь путь в возвышении от нулевого пояса до центрального региона самостоятельно, чтобы она своими глазами увидела проблемы южной части Дефорской империи. «Ладно, давай вернемся к тому, что предлагала Дарна. Дом. Скажи мне, дочь Альмирды, зачем тебе дом в центральном регионе мира людей? Нам обещали красивую картинку, но нигде ни словом не было сказано, что этот дом появится в первом поясе. Сколько тысяч лет ты готова ждать, прежде чем добраться до центра мира людей? Дом не в первом поясе», — взгляд Вилли потяжелел. «С чего вдруг? Если бы мы согласились стать слугами Дарны, то этот дом ждал бы нас в резиденции советника Акрина. Я никогда не стану слугой этой красноносой». То, что Дарна прикрыла красивым словом «соратник», на самом деле означает «слуга», потому что у нее нет и не может быть никого другого. Она из дома Фен, для них весь юг империи – слуги. Согласись мы принять эту подачку, тоже стали бы одними из них. Готова к такому? Порадуешь мать, что продалась за красивый домик человеку. Не зли меня. Начала рычать Вилея. Лист с картинкой полетел на пол, о доме уже никто не думал. Я обещал тебе дом, жена, он у тебя будет, но не такой ценой. При этом я не говорю о том, что нам пришлось бы довольно долго объясняться с дознавателями, откуда у нас необычная возможность прятать в пространственные кошельки целые дома со всем содержимым. При том, что в самом пространственном кошельке этого дома не будет. Ты же понимаешь, что нас проверяют. О том, что мы открывашки, клан знает. Сейчас хочет разобраться, что еще мы умеем. Клан желает, чтобы мы стали послушными собачками Дарны и прыгали перед ней на задних лапках, как только нам покажут что-то красивое. Тогда зачем ты согласился с ней работать? Прибить эту красноносую надо. Нам с тобой нужно развиваться. Каким-то образом с помощью музыки мне удалось создать зародыши будущих меридианов. Если Дарна сумеет притащить нам сердце аномалии этапа владыки, на какое-то весьма длительное время мы сможем забыть о проблемах и продолжить активно развиваться, формируя новые узлы и меридианы. Ради такого с ней можно сотрудничать. Во всем остальном, нет. Пусть возится со своими клановыми делами сама. Мне это не интересно. И, так, а это что за толпа? К нам кто-то ломится. Все раздражение Вилли испарилось. Она превратилась в готового к сражениям демона, на чье жилище кто-то посягнул. В ее руке появился Цзяни. Немного подумав, я повторил за ней, вытащив меч. К нам двигалась толпа из 10 золотых учеников, а возглавлял ее золотой воин. Дестбдрул, декан факультета артефакторики, почтил нас своим визитом. Мы вышли на крыльцо, чтобы принять сражение на улице. Если бы декан хотел с нами просто поговорить, он явился бы один. У золотого воина в школе возвышения нет соперников. Но он явился не один, вместе со своими учениками. Теми, с кем мне еще ни разу не приходилось сталкиваться. Четвертый и третий курсы. Студенты, которых не было в рейтинге, поэтому об их существовании мы просто не знали. Вход на территорию факультета артефакторики нам был закрыт. Даже погулять там не получалось, нас просто не пропускали охранники, что стояли на воротах, отделяющих один факультет от другого. Старший, я приветствовал декана. Вели огнуть спину не стало, с вызовом смотря на спокойные лица пришедших со стариком учеников. Разве юному искателю не сообщили о том, что у меня есть желание с ним поговорить? Декан факультета артефакторики не стал ходить вокруг да около. Уважаемый Дестбдрул прилюдно запретил нам появляться на территории его факультета. Когда нам сообщили о желании декана с нами поговорить, не сообщили о том, что он снял запрет. Старший, отныне мы можем появляться на территории факультета артефакторики? Еще нет, загадочно ответил старик и посмотрел на Вилью. Из какого ты рода, дитя? Мне никогда не доводилось видеть искателей из клана Тигра. Я искатель, ответила моя жена. У меня нет ни рода, ни дома, ни клана. Я сама по себе. Какое интересное место вы выбрали для жизни? Декан сделал вид, что его удовлетворил ответ Вилли. Обернувшись к своим ученикам, он произнес: «Спускайтесь, не нужно понапрасну травмировать себя такой энергией».